Глава 3. Гадание по Диккенсу. Весь день я как на иголках. За окном то валит февральский снег, то светит солнце. И настроение у меня раскачивается из стороны в сторону. То мне хочется плюнуть на всю эту затею, то наоборот не терпится воплотить. «Ты, главное, зови его гулять прямо сегодня!» — в сотый раз наставляю Таню. Где-то на задворках разума тоненький голосок шепчет, что сегодня вечером занятие в литературной студии. «Но какая может быть студия, когда у меня решается судьба? Сегодня, Таня! Надо ковать железо, пока горячо!» Таня кивает, низко опустив голову. Только и слышно от нее: «Угу, да, ага». Но я знаю, в нужный момент она возьмет себя в руки. Уроки тянутся бесконечно. Наконец звенит последний звонок. «Жду тебя в библиотеке», — предупреждаю Таню. «Угу». Она уходит, не оборачиваясь. Библиотека встречает цитатой: «Нет никакой пользы идти в школу, если твоей конечной целью не является библиотека». Это из Рэя Брэдбери, 451 градус по Фаренгейту. Кстати, моя идея повесить ее здесь. «Аля», Ирина Викторовна встречает меня с улыбкой. «Давно не заходила». «Давно по ее временной шкале? 3 дня. Но это только ко мне относится. Другие школьники заходят в библиотеку 2 раза в год, получить учебники, а потом сдать их. Будешь что-нибудь брать домой?» «Нет, спасибо, здесь почитаю. Библиотека — мое убежище. В ней прохладно и тихо. И главное, Арс никогда сюда не заходит. Можно бродить между полками, перебирать старые потрёпанные томики и листать новые книжки, подаренные спонсорами. Это успокаивает, но только не сегодня. Решаю погадать на книге. Беру «Домби и сын» Чарльза Диккенса. Получится с Никитой свидание или нет? Получится или... Шепчу свой вопрос в странице. Мои слова теряются между буквами, ложатся на чужие мысли, про чужую выдуманную жизнь. Для верности закрываю глаза, веду по странице пальцем. Потом открываю глаза и читаю. Стоя рядом, рука об руку, они, казалось, были разъединены больше, чем если бы их разделяли моря. Примечание. Перевод Кривцова. Конец примечания. Что за бред? Беру Достоевского, Чехова, Платонова, Пушкина. Надо погадать хорошенько. Стопка в руках растет. Прижимаю ее подбородком. Иду к столу, сгибаясь под тяжестью книг. «Сочинение задали?» — интересуется Ирина Викторовна. «Что-то вроде того», — загадочно улыбаюсь я. «Не говорит же, как оно есть на самом деле». Когда гадаю на томике Чехова, в библиотеку заходит Таня. Она здоровается с Ириной Викторовной и садится напротив меня. Я откладываю книгу, хватаю Таню за руку. «Ну и?» Ее пальцы как лед. Но я не успеваю подумать о том, где она мерзла. Хочу скорее узнать, что там с Никитой. «Согласился? Придет?» «Угу». Таня опускает голову, шарит взглядом по книгам. Светлые волнистые пряди скользят по плечам, опускаются на лицо так, что его не видно. «Да ты не волнуйся! Я знаю, отчего ей страшно. Придумаем тебе убедительный повод. Спокойно уйдешь в туман». Я уже строю планы на вторую половину дня. Пораньше приготовить ужин — это раз. Уроки — 2. Вдруг с Никитой загуляемся. «Ах да, и позвонить Вере Степановне, предупредить, что не приду сегодня в литературную студию. У нас с посещением строго. Он меня одну пригласил». Таня поднимает голову, у нее в глазах слезы. «Я даже сказать ничего не успела. Сам подходит и говорит: пошли в кино, сегодня фильм «Отпад». А я ему: давай Алю возьмем, а он: третий лишний». Чехов летит на пол. Поднимаю его и больно ударяю затылком об угол стола. «Хочешь, я не пойду, Аль? Хочешь?» Таня едва не плачет. «А ты согласилась, что ли?» Затылок огнем горит, но еще жарче в груди. «Да», — одними губами говорит Таня. «Предательница! Тебя просили устроить подруге свидание, а ты украла его!» Эти слова так рвутся наружу, но рот почему-то не открывается. «Аль, ну что ты молчишь? Я же отказаться могу!» Пожимаю плечами. Собираю книги, чтобы вернуть их на место. Иду к полкам. Супер. Значит, никуда не надо спешить. Можно спокойно готовить, например, плов. Сева любит. Или курицу запечь с яблоками. Я видела где-то рецепт, это несложно. Алька! Таня догоняет меня возле полки с табличкой «Д». Аль! Нет, лучше плов. Его дня на два хватит. У меня он таким получается, пальчики оближешь. Ну, хочешь, скажу ему, что я заболела? У Тани из глаз катятся слезы. Она пытается взять меня за руку, но я ставлю на полку Достоевского. А он пухлый, тут обе руки нужны, как бы не уронить. «Алька, не молчи!» Оборачиваюсь к Тане. У нее дрожат губы и щеки пунцовые. «Да пошли вы!» Я выплевываю эти слова ей в лицо. «Оба!» Чехов послушно отправляется на свое место. Хватаю сумку. «Прочь отсюда! Скорее!» «До свидания, Ирина Викторовна!» «Аль, постой!» Дверь хлопает перед Таниным носом. Я со всех ног бегу в раздевалку, и тяжелая сумка бьет меня по бедру, словно за что-то злится.